мы иногда видим семьи у неверующих намного лучше живут люди, намного счастливее, потому что у неверующих все очень просто, родные. Их религия не держит. Вы все со мной. Знаете, что такое религия? А что про мене скажут люди? И мы вот живем и стянем с вами лямку, что Господь сочитал, того человек да не разлучай. А тебя вообще Бог сочитывал, алло? Может, вас пророки свели по пророчеству? Вы друг друга терпеть не можете. Вы друг друга видеть не видели и видеть не хотели. Вам просто пришла хорошая идея. О чем я говорю? Я говорю о пережитом, родные мои. Я знаю, что мою маму и моего отца свели две их мамы, которые сели, и у них была хорошая идея. У мамы высшее образование, у папы высшее образование. Он врач, она врач. Слушай, давай их вместе сведем. Хорошая будет парочка. Она ничего, он вроде такой тоже парень из себя нормальный. Давай просто сделаем так, и вот будем жить и не тужить. И натворили, изуродовали. Знаете, когда два человека выходят замуж или женятся не по воле Божьей, калечится сразу много семей. Знаете почему? Твоя семья не состоялась, раз. Не состоялась та семья с человеком, с которым ты должен быть. Он тоже сошелся с кем-то, с кем Бог его не хотел сочетать. То есть идет целое-целое поколение покалеченных семей. Я не боюсь ни о чем говорить, потому что меня уже везде отлучили, меня уже от всего анафеме предали, поэтому все, что вы здесь слышите, абсолютно не обращать ни на что внимания. Я говорю как есть, открытым текстом, и меня не волнует ничье мнение. И поэтому я вам просто говорю здесь правду, и поэтому, знаешь, все говорят, мы тебя терпеть не можем, брат Андрей. А самое интересное, что потом пришли к нему в гости, открыли ящик, а у него такая стопа, наверное, штук 50 моих проповедей спрятано в шкафчике. Он так меня руками махает, а все проповеди покупает. Родные мои, мы все хотим правду. Вы слышите меня? Мы все хотим правду. И мы все устали от туфты. Аминь, братья и сестры. Мы все устали от ерунды, которую нам постоянно, знаете, дают за кафедрой. Мы что пришли, что ушли, ничего. Вот боритесь, братья и сестры. А как бороться, братик родной? Как бороться? И меня по жизни волновал этот вопрос. Как сделать, чтобы семья была успешная, благословенная? И в прошлый раз, это было тоже очень интересное служение, если кто не был, обязательно возьмите диск, часть номер первая. Сегодня будет часть номер вторая. Мы будем говорить к мужчинам. К мужчинам. В прошлый раз мы говорили к женщинам, как женщинам себя вести, насколько женщины калечат свои собственные семьи своим поведением, своими вещами, некоторыми моментами. Сегодня будем мужчин наказывать. И да, я не знаю, как это будет выглядеть, но уже было, я думаю, все будет нормально. И смотрите, когда мы с вами смотрим, что произошло в самой первой семье. В самой первой семье, семья номер один, Адам и Ева. Вы знаете, что все началось даже там. Кто мне может сказать, где был наш папа Адам в то время, когда змей подполз к Еве и тщательно даже с ней такой конкретный диалог вел? Где был Адам? Да. Чем-то занимался. То есть он или был настолько подавлен духом матриархата, что он сидел и полол грядочку, а змей разговаривал с Евой. Он говорит, слушай, ты там молчи, и там... пропалывая, что я тебе сказала, а я здесь поговорю сейчас. Может, он что-то знает больше, чем ты. И она поняла, что змей, наверное, больше знает, потому что, когда мы читаем с вами 3 глава Бытие, 3 глава, откройте, пожалуйста, если взяли слово. Бытие, 3 глава, с 1 по 6 стих. Здесь написано, змей был хитрее всех зверей в полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. Бог всегда будет под вопросы все ставить. Вернее, дьявол всегда будет все под вопрос ставить, то, что Бог сказал. И смотрите, и сказала жена змею, плоды с дерева мы можем есть, только плодов с дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте и не прикасайтесь. Бог не сказал, не прикасайтесь, то есть у нее уже была неправильная информация. Бог сказал, не ешьте. Она говорит, и не прикасайтесь. Вот тут откуда сплетни рождаются. Смотрите, и... Да, вот оттуда и рождается. С самого начала, с бытия. Все, там все есть, я вам серьезно говорю. И смотрите, не ешьте, ни от какого дерева. И сказал, плоды с дерева мы можем есть, только плодов с дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, сразу пришло вожделение, она захотела, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание, взяла плодов его и ела, сама наелась, и потом дала также мужу своему, и он тоже накушался. И мы с вами видим, что произошло дальше. Все началось с того, что, родные мои, в наших семьях все происходит точно таким же образом. Сегодня мы поговорим с мужчинами, ну, иногда, может, женщинам перепадет, но в основном перепадать мужчина будет сегодня, окей? И смотрите, что получается. Когда змей пришел, и он говорил с женой, Адама не было рядом, мы не знаем точно. Я вам сразу говорю, я видение не видел, поэтому я не знаю, окей? Где был Адам? Может, кто знает точно, я не знаю, кто-то откровение получил. Я не знаю, где был Адам, но я знаю, что он или был рядом, но он, ему никакого дела не хотелось иметь с тем, что, через что проходит Ева. Или Адама просто вокруг не было, он занимался чем-то другим. То же самое происходит сейчас в наших тех же самых семьях. В то время, когда мужчина где-то, он не в семье, дьявол в это время поражает наши семьи. И проблема в этом не женщины, которая не может вынести эту атаку, а проблема в этом мужчины, которого нет рядом. Его просто никогда нету рядом, он всегда чем-то занят. Он или Библию читает, или на джанке крыло откручивает. Он или, я не знаю, в бане парится, веничек свежий режет. Я не знаю, где угодно, но он не в том месте, где ему нужно быть, и не в то время, где ему надо быть. И именно в этот момент, когда он махает своей карточкой на аукционе, дьявол разрушает его семью. Я вам серьезно говорю. То же самое проблема. Мужчины нет. Его просто нет. Есть мама, есть выводок, а папы нет. Нет. Мама, детки, авоськи, кошелки, посуда, продукты. Папы нет. Папа только появляется, когда ему нужно что-то получить, как папе. И нужно подкрепить свой организм. Хорошо? Вот в это время можно папу увидеть. Все остальное время папы нет. Папа где-то отдыхает. Папа где-то, он своими делами занят. Дьявол всегда будет бить в слабое место. И он будет бить именно тогда, когда тебя нет рядом. Когда мужчина пришел домой, когда Адам вернулся домой, он смотрит, Ева как-то странно на него смотрит и улыбается, и яблоки ему предлагает. Он не мог понять сначала, что произошло. Потом он смекнул и понял, влипла, родная. Понимаете? И что получается? То же самое. Мы приходим в семью, и здесь уже начинается. А ты знаешь, что мне звонили и доложили. И муж сидит и выслушивает, и соответствующие принимают решение. Дьявол атакует женщин, дьявол атакует семью тогда, когда мужа нет. Или муж есть, но он настолько несведущ во всех вещах, что ему все равно, чем занимается его жена. Потом он хочет выправить свою семью, потом он, когда он видит, что дети в мире... Родные мои, давайте будем честными и посмотрим, что происходит сейчас с христианскими семьями. Просто будем честными. Объясните мне, почему, когда люди женятся, выходят замуж, такая прекрасная свадьба. Вы сидите, кушаете чикен, желаете им прекрасного настроения и хорошей жизни. Проходит несколько лет, и эти люди ненавидят друг друга. Вы знаете, что по статистике Америки, которая проводила совсем недавно, разводы в церквях по процентам превысили разводы в мире. Это легальное, посчитанное. Если кому не нравится, пойдите на интернет, и вы эту информацию возьмете. В церквях разводы превышают разводы в мире. В мире все просто. Ненавидят, что-то не получилось, сказали друг другу бай-бай, распилили имущество, тот забрал дом, та забрала машину или наоборот, они все разделили, сказали sorry, baby, не получилось, иногда даже друг другу в гости входят, чай пьют. У них своя жена у него, у нее свой муж, И они имеют абсолютно нормальную семью. Почему? Они просто сказали, у нас не получилось, ну, было дело, ну, что такое, молодые были, влипли. О, нет, у нас нет. У нас, если ты влип, мучься, пока ноги не протянешь. Разводиться нельзя. Конечно, нельзя. Конечно, нельзя. Конечно, разводиться нельзя. Но что делать, когда ты уже влип, когда тебя пророки свели? Сказали, брат, вижу. Родные мои, когда мне подошли и сказали, вижу, я скажу, Боже, пусть она больше никогда ничего не видит, потому что это точно, то, что она видит, это не мое. Я как гнал, думаю, Боже мой. Я имею в виду, я ничего против не имею, но, знаете, у всех есть своя пара. И когда я увидел свою, я сказал, я вижу. Вы понимаете, родные мои? Мы выбираем, мы. Бог дал нам глаза, нам уши. Не для того, чтобы слушать пророка. Я ничего против пророков не имею, поверьте мне. Но сколько я знаю лично, в нашей церкви сидит людей, которые были разрушены именно плотскими пророчествами. Именно люди, которые когда-то, может быть, были с Богом и говорили истины. Потом они уже стали, знаете, чисто как бабками-гадалками, которым приходят, и им просто, знаете, только что еще, знаете, водку не ставят на стол. Бабуля, помолись за меня. Я честно говорю, я сам с семьи пятидесятнической, я помню, как я бегал сам и искал воли Божьей. Воли Божьей так не ищут. Воли Божьей ищут в тайной комнате на своих коленах. Вы слышите меня? Когда я стал на свои колени и пошел на целый год, я постился 3 дня, 4 дня, неделю. Целый год я сказал, я когда-то услышал тему одного сильного проповедника, он сказал, если ты когда-нибудь ошибешься, в своей семье ошибешься, ты возьмешь не того человека. Это уничтожит не только тебя, не только ее, но и твою судьбу, и ее судьбу. И вместе вашу жизнь полностью уничтожит. Ты всю жизнь будешь только думать об этом, воевать с этим, молиться за это. И это именно уловка дьявола, чтобы свести двух людей, которые не принадлежат друг другу, и заставить их мучиться вместе до конца их жизни. И в церквях я вижу это больше всего, даже чем больше в мире. В мире все очень просто. О, на виду, да, на виду мы даже под ручку иногда идем. А когда мы приходим домой, что у нас там происходит? Что там происходит при закрытых дверях? Как вы друг друга называете? Называете ли вообще друг друга? Последнее время я слышу, моя, мой. Что твой, пес? Имя есть у твоего супруги, у твоей супруги есть имя. Пользуйся им. 10 вещей. Я могу далеко идти. 10 вещей, которые мы говорили, в которых нуждаются женщины. И в 10 вещей, в которых нуждаются мужчины. Мы говорили о мужчинах. Сегодня мы поговорим о 10 вещах, в которых нуждаются жены от своих мужей. Я недолго прожил со своей женой, всего лишь 11 лет. Я знаю, что здесь есть люди больше прожили. Но мне хватило 11 лет, чтобы понять, что Божье, что не Божье, что от Бога, что от дьявола, и есть ли в этом вообще успех и благословение. Номер один. Вы все знаете, что женщины, мужчины, мужчинки, вас здесь мало. Все на кемпе остальные. Я с ними потом поговорю, когда на кемп приеду. И смотрите, женщина, вы все знаете, она любит ушами. Ушами. То есть иногда смотришь, идет большой дядя с большим пузом, с зеркальной головой, и у него красивая, красивая девочка рядом стоит. Я никак не мог понять, пока я с ними не познакомился. Познакомился с ним, он такие речи льет. Он как шелком, шелком, родные мои. Он просто, я сижу, он, ты мой цветочек, ты моя просто, ты куколочка. И она вся... Родные мои, если бы вы знали, что нужно женщине, вы бы перестали покупать им машины, покупать им дома здоровые. Мужик думает по-своему, во, куплю я ей Lexus, будет ездить, радоваться. Ну и что она будет на этом Лексусе ездить и радоваться, если тебя рядом нет? Ей нужен ты. Женщина любит ушами, я это уже понял. Я это понял. И я вам честно скажу, некоторые люди говорят, тратишь и тратишь на нее, тратишь и тратишь, и когда это закончится? Когда ты научишься своим языком владеть. Серьезно? Когда ты научишься своим языком владеть? Когда ты ее обнимешь, скажешь, слушай, ты любимая моя, слушай, брось все, пошли погуляем. Тряпку забери у нее из рук. Сними этот халат драный с нее, передник сними. Детей отдай куда-нибудь к бебиситеру. Возьми ее в ресторан куда-нибудь поведи. Сделай своей жене приятное. Хотя бы несколько раз в месяц. Че, смешно, да? И того нету, да? Ах, вы ж, а? Знаю я. Поэтому и здесь. Говори, что каждый день любишь ее. Дари цветы. Маленькие сувениры, маленькие. Маленькие подарки. Знаете, что вещь состоит из мелочей. Не обязательно, родные мои. Просто я видел, как, женщина, одна женщина рассказывала мне, девушка, она говорит, когда я зашла, говорит, когда муж обычно уходит рано на работу, и он принимает душ, и он говорит, когда он ушел, и говорит, я зашла в душ, и обычно, знаете, зеркало запотевшее, да? И он говорит, он просто нарисовал сердечко, и он просто подписал, любимая моя, я так люблю тебя и буду скучать за тобой. Она говорит, я как увидела это, говорит, не надо никакие даймонды, родные мои. Она такой ему динер накрыла, когда он приехал. Я вам серьезно говорю, родные мои, если бы мы с вами поняли, насколько счастье совсем недорого стоит. Насколько недорогое это счастье, насколько недорогое все вот эта вещь. Маленькое внимание, какую-нибудь новую вещь, какую-нибудь месяч на стекле, какую-нибудь, может быть, на телефоне месяч оставь ей, когда она спит, может быть, оставь ей месяч и скажи, слушай, я люблю тебя. Слушай, когда ты, я звоню тебе не потому, что мне что-то надо, а потому, что я просто люблю тебя. Понимаешь, маленькие вещи, они твою семью сделают прекрасной. Оно твою семью сделают просто очагом любви. И люди, почему люди говорят, о, это молодожены. Как только видишь людей под ручку, значит молодожены. А что у тебя уже, все сдохло что ли? Все, батарейки сели? Молодожены, уже даже стыдно. Я с одним разговаривал тоже, говорю, слушай, подойди, обними свою жену, возьми ее под ручку. Он говорит, слушай, мне стыдно. Он говорит, мне до свадьбы так стыдно не было держать свою руку жены, чем, говорит, сейчас, после, говорит, 15 лет жизни вместе. Серьезно? Он не знает, как к ней подойти, он как молодожен. Он квадратный какой-то весь. Не обнять ее, ничего не знает, как с какой стороны подойти. Родные мои, женщина любит ушами. Мужчины, я хочу, чтобы вы выучили этот секрет. И когда вы узнаете вот этот момент, маленький комплимент, маленькая вещь, какой-то не надо ей дарить, понимаете, если бы женщины были счастливыми, если бы их только осыпать даймондами, там, новыми машинами, какими-то домами, родные мои, да, она улыбнется, она скажет спасибо. Но я вам честно скажу, что даже машина не настолько долго просуществует, как маленький месяц на зеркале, на потном зеркале, родные мои. Даже за машину забудет очень быстро, а за эту маленькую вещь, которая не стоит ни копейки, будут помнить всю жизнь, родные мои. Я вам честно говорю, давайте научимся, мужчины, научитесь, перестаньте заваливать своих жен вот этими вещами, вещизмом каким-то, и думать, откровение получать, что женщине надо. Даже притча вот эта, знаете, да, про фривей, помните, да? Один тоже говорит, начал молиться, говорит, Господь, говорит, я постоянно езжу каждый год в Хавайи. И говорит, сделай, говорит, так, чтобы, говорит, из Америки в Хавайи был большой-большой мост, чтобы я просто ездил. Он просто очень сильно боялся самолетов, и он говорит, я боюсь высоты, а хочу ездить туда. И он говорит, и он начал просто молиться. И в один день Господь просто ответил, он говорит, сынок, говорит, я не могу построить мост. Он говорит, ты же знаешь, сколько надо будет бетона, сколько надо будет всего, это ж представь, сколько всего нужно сделать. Он говорит, что-нибудь другое придумай. Он говорит, Господи, тогда вторая есть проблемка у меня. Говорит, мне свою жену хочется понять. Он, Господь, подумал, говорит, тебе, говорит, фривей в две линии или в одну. Понимаете, что иногда и такое неправильное непонятие пошло, знаешь, что женщину понять невозможно. Женщину очень просто понять. Да, у нее два полушария работают. Я знаю, почему мы все с вами отмороженные. У нас одно работает. Одно на всякий случай, как у хохла. Я вам серьезно говорю, по медицине у женщины работает два полушария, у мужика одно. Вот почему, когда женщину парализует, она сможет свободно, один полушарий, она свободно двигается, а мужика парализовала. Я вам серьезно говорю, потому что один полушарий не работает. Я не знаю, что так Бог сделал. Наверное, первая попытка была. Но аллилуйя, он довел до конца. Мы с вами должны понять, Вторая вещь. Ладно, хватит, хорошего понемножку. Вторая вещь. Понимание и прощение. В вашей семейной жизни будут дни, когда мужу будет тяжело сносить все эмоции и запросы женщины. Также будут ошибки с ее стороны, которые мужу придется сносить и прощать. Женщина очень уникальное существо. Она может здесь иметь хорошее настроение, приехать домой, и у нее будет абсолютно отвратительное настроение. Я еще не понял, я еще формулу не придумал, как оно работает, но я знаю, что это есть. Понимаете, у женщины проходит процесс очищения, неделя в месяц, и вы знаете все, и те, которые женаты, пусть вас Бог благословит, те, которые не женаты, и выйдите, я за вас помолюсь. Понимаете, я вам о чем говорю. И когда настают вот эти моменты, и разные, кто-то что-то сказал, оно просто зацепило, кто-то что-то сделал, и все, здесь Бог сказал, слушай, мужик, он нормальный, знаешь, у мужика все, у него просто один полушарий работает. Он утром встал, у него улыбка на лице, у него до конца дня будет улыбка. Если ему настроение испортили, то это на месяц. Понимаешь, то есть у него как бы все, как бы вот, а у женщины все наоборот, она как бы здесь может иметь прекрасное настроение, и здесь же может быть что-то сказать, все, я не хочу никуда ехать. Так слушай, бэби, мы же планировали, только что все. Слушай, я тебе сказал, я не хочу никуда ехать. Почему? Смотрит на меня, говорит, не знаю, я не хочу. Я говорю, слушай, ну поехали, садись в машину, все, я же с тобой утром говорил, что вечером мы едем. Не хочу. Я же ее в машину нести не буду, он улыбается, она знает. Я постоянно хочу, чтобы она со мной ездила. Она мне, когда я пристану до нее, она говорит, еду, все, едем. К вечеру дело подходит, я уже готов, все, машину помыл, там все. Говорю, едем? Не едем. Почему? У меня дела. Потом еще что-то. Понимаешь, вот что-то изменилось и все. Нам нужно научиться с вами, мужчины, вот эти вещи понимать. И жить с этим. Надо научиться жить с этим. Нет, так нет. Включился, поехал дальше. У нас нет. А почему нет? А нам надо доказать, почему нет, лист написать, отчет, роспись, печать, почему жена не может ехать со мной. Она сама не знает, что-то у нее внутри переключилось. Что-то внутри там клик, и все, она говорит, нет настроения у меня ехать, и все. Вот нет, и все. Ну почему? Не знаю почему. Нет. И поэтому номер два, понимание и прощение. Давайте научимся понимать. Даже если ты не понимаешь, все равно делай вид, что ты понимаешь. Окей? Договорились? Кивай головой, говори, я вам, наверное, говорю, у меня так чаще всего и получается. Я говорю, да, говорю, вау. Ну хорошо, беби, я поеду, но я тебе звонить буду по дороге. Она у меня не отмажется никогда. Если она не едет со мной, она будет на телефоне сидеть. Я буду ехать и разговаривать с ней. То есть... Ну, это уже личные дела. И я вам говорю, что, мужчины, пожалуйста, научитесь понимать. Научитесь понимать супругу, которая живет с вами. Да, до свадьбы она была другая. Да, до свадьбы, как иногда говорят, знаете, этот как бы товар был чуть-чуть приукрашен. Чуть-чуть. Это так, чтобы потом дома я не получил, я так все сглаживаю углы, знаешь, чтобы все было нормально. Потому что я могу в машине что-то получить как-то. Что ты сегодня говорил? А? Ну, иди сюда. И я вам говорю, что как бы, вот когда идет свадьба, когда вот этот продукт, он заворачивается в такую красивую обвертку, что отказаться невозможно. А потом уже все, кукулики. Понимаете, да? Потом уже в отеле, опса. Слушай, все нормально? Все нормально, слушай. Потом так, всем думаю, слушай, мы уже женаты. Смотрим друг на друга. Да, да. Знаешь, откровение получаем. Понимаешь, и вот эти вот моменты, нам нужно научиться жить с этими всеми вещами, потому что женщина такое существо, она может повернуть резко и уйти в сторону. А мужчине, ему постоянно нужна логика. Логика. Объясни мне, объясни логическим путем вычисления, почему ты не хочешь ехать. И нужно, ты понимаешь, вот я пришла домой. Вот я зашла домой, получила телефонный звонок. Там мне испортили настроение. Потом я сказала, нет проблем. Я начала варить суп. Я обрызгалась, обварила себе пальцы. Потом я сказала, нет проблем. Потом я начала делать, ребенок обосрался. Потом я сказала, все, никуда я не поеду. Это уже была последняя капля. Понимаете, то есть, и когда мужчине ты таким путем объяснишь, он поймет тебя. Поэтому, мужчины, пожалуйста, когда женщина говорит, у нее нет настроения, не дай Бог вы спросите, почему, потому что она посадит тебя, и ты никуда не поедешь. потому что она будет объяснять тебе. Окей? Договорились. Понимание и прощение. Номер три. Разговор и общение. Oh no. Представляете? Мужики, вам надо будет жертвовать собой. Я вам серьезно говорю. В день. Некоторые идут как на распятие. Опять говорить. Опять говорить. Опять слушать. И в основном, знаешь, что ты будешь делать? Ушами работать будешь. Она будет говорить, говорить, говорить, пока она не выговорится. Это будет долго-долго. Но ты терпи, она тебя любить за это будет. Понимаете, смотрите, разговоры и общение. Делитесь друг с другом вашими переживаниями. Мысли вслух. Мы постоянно с женой делимся мыслями вслух. Мы не говорим, едем со мной, говорим, какой прекрасный день, дорогая. Ага. Мы такие нормальные люди, слушай, мне что-то плохо сегодня было. Слушай, тебе нормально было? Да нет, что-то тяжело как-то сегодня было. Слушай, понимаешь, мы делимся, мы думаем, мы говорим. Можешь ли ты, мужчина, муж, при своей жене говорить все свои мысли вслух? Все. Можешь ли ты поделиться, если она не может выслушивать тебя и говорит, слушай, что ты мне тут рассказываешь? Что-то баба сопли распустила. Понимаешь? Но. Я слышал такие вещи. Я вам все из реальной жизни говорю, просто чуть-чуть приукрашиваю. С юмором я имею в виду. Понимаете, о чем я говорю? Что есть моменты, которые нам с вами научиться нужно жить в этих вещах. Разговор, общение. Делись с вами переживаниями. Если я видел семьи, которые докатываются до нескольких фраз в день. Как дела? Нормально. Как дети? Все нормально. Понимаешь, как на работе было? Да, все хорошо. Чуть-чуть опалил солнце. Понимаешь, и ты смотришь на людей, она приходит ему пачку белого, говорит, за что платить надо? Чем заплатим? Заплатим чем-нибудь. Понимаешь, и я видел семьи, которые вот скатываются вот в это общение, если ты только говоришь о детях, как их воспитывать, о билах, как выплачивать. Честно говорю, ваша семейная жизнь в опасности. Потому что первое, номер один, мужчины, вы должны быть другом со своей женой. Женщины, вы должны быть друзьями со своим мужем. Делиться вашими переживаниями. Я сразу говорю, люди, знаете, женятся, выходят замуж, и у них абсолютно разные интересы. Я сразу скажу, вам будет тяжело. Найдите девушку, найдите женщину, мужчины, которые не женаты. Женщины, девушки, которые не замужем. Пожалуйста, найдите парня, который бы точно соответствовал вам. Потому что Господь говорит, создадим помощницу, а дальше соответствующую. Родные мои, не просто создадим помощницу. И будет помогать, помогать. Он говорит, нет, создадим помощницу соответствующую. Окей? Соответствующую, то есть подходящую. То есть когда шестеренку, мы смотрим с вами на шестеренку, да, например, в машине или на часах. Мы смотрим, там, где ямка, там идет, знаете, да, шестеренка. Там, где идет шестеренка, там идет ямочка. И то есть они друг другу соответствуют. Соответствие, это значит не то, что вы, некоторые люди говорят, полностью разные. Нет, вы не можете быть тоже одинаковыми, потому что вы не сможете существовать так же. В каждой машине должен быть тормоз и газ. Вы все со мной? Кто тормоз, кто газ, сами разберетесь дома. Я уже на это не пойду, потому что это опасно. Понимаете? Потому что я знаю, что в нашей семье происходит. Понимаешь? То есть я за себя могу отчет дать. То есть каждый знает. И поэтому мы с вами должны, если будет два газа в семье, можете представить, что будет? Берем кредитки. Берем. Сколько берем? Все, которые дают, берем. Поехали. Покупать будем? Будем. Холодильник этот. Холодильник. А зачем тебе два холодильника? Ничего, берем на всякий случай. Я видел людей. У нас есть друзья со Светой, у которых два газа в семье. Света, ты знаешь, о ком я говорю? Это ужас. У них долгов во, ума во. И вообще, я смотрю, их некому остановить вообще. А что ты нам указываешь, как нам жить? Вот такая стопа карточек, и карточкой карточку перекрывает. Они не знают уже, что чем перекрывать. Мы живем, все нормально. У тебя есть кредит карточки? Нет. Нет, ни одной, ни одной. У меня есть моя банковская карточка, если там деньги есть, я покупаю, если нет, я не покупаю. А как же твой кредит? А наш он мне сдался. Я все за кеш покупаю. И нас система вывела и сказала, во, не будет кредита, ничего не купите. Не переживайте, купите. Жили, выживем. Амин. Выживем, родные мои. Если мне сильно нужно что-то купить, у меня много есть друзей. Амин. И смотрите, что получается. Когда в семье два газа, это ужас. Ужас, невозможно остановить. Они рвут и мечут, они все покупают, они в долги залазят. Они, если ссорятся, то это ужас в доме какой-то. Понимаешь, никто не может остановиться. Я видел двух тормозов. Серьезно говорю? Хани, берем? Нет. Я тоже так подумал. Это опасно. Опасно? Опасно. Понимаешь, 15 лет в однобедрумном апартменте, который им сняли, потому что им страшно потерять депозит. И я смотрю, когда в семье два, когда в семье два тормоза, да, они ничего не достигают. Че, зацепил что, да? Ай, Боже. Что-то, наверное, зацепил. Понимаешь, и когда в семье два тормоза, они никогда никому не дадут. У нас в семье все распределено. Один газ, один тормоз. Если что-то рванул, вовремя нужно притормозить. Если сильно много тормозят, то нужно подгазовать. Понимаешь? То есть, как бы, и здесь должен баланс быть, родные, баланс. И дисбаланс, он уничтожает всю семью. Поэтому, мужчины, пожалуйста, разговор и общение, он наводит полный порядок в вашей семье. Общайтесь, разговаривайте, делитесь мыслями, делитесь, что в ваше сердце приходит. Тяжело вам, поделитесь, слушай, мне тяжело. Это твой партнер, соответствующий тебе. Если мужья не могут поделиться со своими женами, своими переживаниями, это проблема очень большая. Если жены начинают делиться своим переживанием, он такой, что ты мне тут рассказываешь, я слушать не хочу. Значит, что ты мне тут рассказываешь, сопли распустила. Понимаешь, я вам серьезно говорю, я все из жизни рассказываю. Я вот здесь расстаю вам без всякой приукраски, не натягиваю здесь религиозное лицо, не говорю, дорогие братья и сестры, сейчас я вас поучу, как надо было благостно жить. Но. Я вам честно расскажу, что в семьях происходит и что нужно делать. Окей? Ну, до того, я знаю, что будет, будем расти дальше, будет дальше откровение идти. Номер 4. Желание и проведение времени с детьми и женой. Со своими детьми и со своей женой желание и проведение. В основном у мужчин существует огромная проблема. Они не хотят проводить время со своими семьями. Что угодно. Он всегда говорит, слушай, беби, вот на следующей неделе, когда я закончу вот эту стройку, когда я только покрашу этот дом, когда я только это, когда только. Когда только. Ты умрешь скоро уже на этой покраске, на этой машинах, на этой работе. Семья – это самое ценное. И ты упускаешь самые ценные моменты в своей жизни, когда детки твои растут. И они сейчас все набираются. А потом удивляешься. Я, батя, носил в дом хлеб и сало тоже. Все носил в дом. И когда на свадьбе, пожелайте желание. И всегда такой момент. Хай, мама. Замечали? Я хай, папа не видел практически никогда. Везде, хай, ма, привет, ма, как жизнь, понимаешь, мама, везде мама. Где папа был? Никто не знает. Дети выросли без папы, поэтому хай, ма всегда. Потом папа обижается, вырастает, я вот носил. Чего ты носил? Слушай, проведи со своими детками время, они растут, сейчас самое главное быть с ними. А потом, конечно, наше поколение идет в ад. А кто этому помог? Ты. Когда ты ничего со своим поколением не делал, и сейчас все дети религиозных родителей, родителей верующих, да, в основном все, родные мои, в мире и в тюрьмах. И кто мне хочет возразить, я вам дам статистику. Практически все маленькие подростки, маленькое количество людей, которые сейчас в основном молодежь выезжала, семьи выезжали многодетные. 10 детей, 8 детей, 15 детей, 18 детей. Смотришь, и семья за семьей. Когда приходишь в церковь, знаете, сколько по процентам должно быть в церкви, в нашей церкви христианской, детей и родителей по процентам? Детей должно быть минимум в 5 раз больше, чем родителей. Вы все со мной? В 5 раз! Это если церковь 2000, сколько детей должно быть рядом с церковью? 10. Церковь должна быть 12 тысяч, и детей в ней должно быть, подростков, молодежи, должно быть 10 тысяч, родные мои. Где дети? Церковь 1000, 1500 человек, маленькая горстка, 50 человек молодежи, 100 человек молодежи. О, у нас такая молодежь. Смотришь, там один сидит. Где они? Потерянные. Кто этому причина? Родные мои, когда дети растут маленькие, ему нужны родители. Когда он уже здоровый, ему уже 16, 15, 18, тут папа, сейчас я тебе покажу, где раки зимуют, ремень уже снимает. Он такой, батя, иди сюда. И че рыпнися, тебя не найдут. Я вам серьезно говорю. Я с такими людьми общаюсь постоянно на энкаунтер. Не думайте, что я рассказываю сказки. Люди, отцы боятся своих детей. Маленький щегол, 16-летний, такой здоровый, на бимере ездит, пушка под сиденьем. И папа ему ремешочек спускает. Хотел ребеночку показать, где раки зимуют. Да тебе сынуля к стене поставит, покажет тебе двух раков, где они зимуют. Родные мои, поздно уже работать ремешочком. Ремешочек свой потерял уже. Теперь, родной мой, коленки твои будут работать. Овертайм. Потому что сынулечку невозможно уже ничего с ним сделать, потому что сынулечка уже с цепи сорвался. А кто его на цепь посадил? Алло. Папа, которого не было. Который вовремя не смотрел, который не был с детьми, который не воспитывал своего дитё, который не вкладывал сердце в него. Когда сынок хотел с папой на рыбалку, он говорит, сиди, что ты там молодой, будешь нам мешать. Когда сынулечка хотел помочь тебе, взял ключик гаечный, хотел помочь тебе закрутить колесико на машине, что ты там руки, что ты тут берешь, там, что ты тут поцарапаешь сейчас мне все, уйди отсюда. Родные мои, когда сынуля ваш хочет помочь вам, давайте ему, хочет с тобой на рыбалочку съездить, берите его. Мой малый всегда со мной. Всегда его беру, ему так нравится. И он скучает всегда за папой. Он скучает за папой. Света, когда я где-то уезжаю, она говорит, это невыносимо. Когда тебе меня слушаешь, говорит, забирай его с собой. Он говорит, он просто воет, где ты, понимаешь? Понимаете, родные мои, сделайте, чтобы ваш ребенок тянулся к вам. По рукам дать очень быстро, очень легко. Те, которые имеют детей, вы меня очень прекрасно сейчас понимаете. Те, которые не имеете, пожалуйста, слушайте, потому что это вам пригодится. Когда ребенок вырастает, маленькая девочка хочет посудку помыть. Пожалуйста, разрешите ей. Да, там будут пятна, будет еще хуже, чем было до этого. Я вам гарантию даю. Будет мыло везде, будет течь все. Она будет улыбаться и говорит, а я помыла посуду. Понимаешь? Ничего, похвали. Потом в дишвашер вставишь, все нормально, перемоешь, нет проблем. Самое главное, никогда не бейте по рукам. Потому что этот момент, когда вы вот именно вот это сделаете, они не смогут дальше идти. А у нее потом всегда или у него будет рефлекс, папа меня не хочет. Папа меня не хочет. И потом он вообще перестанет к тебе подходить. И потом он вообще забудет, что в доме существует отец. Потому что отца как такового не существует. О, родные мои, как это важно. Как это сейчас насущно на данный момент. Желание и проведение времени с детьми и женой. В основном в семьях очень тяжело иметь качественное время со своей семьей. Если ты не выделишь время, время никогда не придет. И все папы сказали, аминь, я первый говорю, время никогда не придет. Его никогда у тебя не будет. Время нужно выделять, вырезать. Когда тебе нужно что-то другое сделать, о, там время появляется. О, сколько надо появляется. А когда твои дети растут, а потом они перерастают уже в очень большую проблему, и ты уже ничего не можешь сделать с ними, тогда ты уже начинаешь там применять Слово Божие, там, дети, повинуйтесь родителям вашим. Но если умный сын, я видел одного такого умного, он говорит, а вы не раздражайте своих детей. Говорит, ты меня всю жизнь раздражал. Я вам серьезно говорю. Они же умные, Слово Божие тоже знают. Все, даже которые там колятся, сидят там где-то, нюхают что-то, все Слово Божие знают. Мы ему этого научили. Они же где-то до какого, до 14 еще вы их тягали в церковь. Они там хорошо наслушались. Они вас этим же словом будут и прикалывать к стене. В основном семьи разваливаются, потому что мужья не проводят время со своими семьями. Мужья не проводят время со своими семьями. На энкаунтерах я прохожу множество исповеданий и женских, и мужчин. Знаете, что я заметил в женских исповеданиях? Знаете, что я заметил? Я заметил одну интересную вещь. Женщины говорят, что я начала смотреть не туда, не потому, что я не люблю своего мужа, а потому, что его нет. Вы слышите меня, родные мои? Женщина просто так никуда смотреть и идти не будет. А ты, конечно, ревнивый. Куда пошла? Че ты намазюкала? Что, красивой хочешь быть? Да, красивой хочет быть. Если ты ее не хочешь видеть красивой, сосед ее красивой увидит. Я вам серьезно говорю, родные мои, о, это так недуховно, о, это так реально, родные мои. Это так реально. Если бы вы знали, сколько проходит через нас, через служителей, через всех на энкаунтерах людей, сотни, сотни, сотни, родные мои. И знаете что? Я вам скажу, 95% все были или есть в блуде. По какой-то одной или другой причине. До или после брака, или вне брака. Я вам серьезно говорю, это эпидемия. Мы сидим, знаете, в церквях и думаем, о, все так шито-крыто. О, родные мои, если вы когда-нибудь просто стали ушами и послушали, что люди говорят. Конечно, я ни о ком ничего говорить не буду, я просто вам говорю факты, факты, что происходит. Происходит очень много вещей проблемных. Женщина никогда, никогда в жизни, да кто на нее такую посмотрит? О, не переживай, родной, посмотрят, найдут, дадут комплимент, проведут время, и она в прекрасный момент повернется и скажет, слушай, муженек, ты знаешь что, он здесь чаще, чем ты. Бай-бай, родной. Он и с детками играется. Откуда этот велосипедик появился? На день рождения подарили. А там уже появился мужчина, который глаз положил. Да, это грех. Да, это нечисть. Да, этого не должно быть. Но мы, мужчины, открываем двери для поражения наших жен. Знаете почему? Просто потому, что нас нету. Мы не проводим с ними время. Нас дети не знают. Как твоего папу зовут? Папа. А? Твой ребенок знает твое имя? Серьезно, я один раз просто в шоке был. Как твоего папу зовут? Папа. А маму? Мама. Я говорю, имя, имя. Папа. Че? Вы хоть сядьте и скажите, меня зовут Славик, Андрей, Сергей. Скажите, папу? Папа Сережа. Ребенок хоть имя знал. Я вам серьезно говорю, я иногда удивляюсь семье. Ребенок не знает, как папу зовут. И от этого раны, от этого проблемы, от этого атаки. О, там если у женщины рана, если женщина еще нуждается в уходе, каждая женщина нуждается в уходе, некоторые больше, некоторые меньше, дьявол найдет, как залечить эту рану. Он в один прекрасный момент подпустит кого-то, кто-то мигнет глазом. Да, дьявол просто возьмет и сделает эту атаку. И женщина не выдержит. Знаете почему? Потому что ее некому охранять. Тот, кто должен ее охранять, покрывать, благословлять, и который должен быть с ней рядом, его нет. Так как не было Адама. Так как не было Адама в то время, когда Ева была, ходила по саду, и Ева упала только по одной причине, потому что не было рядом Адама, который сказал, слушай, змей, вон отсюда. Я знаю, что будет происходить в моей семье, я знаю, что нужно делать с этим деревом. Родные мои, дьявол не подполз, змей не подполз к Адаму. Он четко знал, к кому подползти. Он попал тогда, когда женщина, она должна быть с мужчиной во время атак, во время дьявольских нападений. Мужчина должен быть рядом. Его нет. Его просто нет. Номер пятый. Времечко идет. Говори «да» больше, чем говори «нет». Негативное отношение, негативные слова уничтожают семью. Научись говорить «да» больше, чем «нет». И ты увидишь, насколько это изменит твою семью, жену и детей. Множество отцов. Почему я этот пункт внес? Потому что я множество видел. Знаешь, папа, слушай, поехали с тобой в парк? Нет. Папа, купи мне велосипед? Нет. Он у него заело. У него все, у него нет, нет, нет, нет. Слушай, ты когда-нибудь подумал? Может, ты когда-нибудь да скажешь? Да, тебе нужно будет оторваться от дивана один раз. Поехать ребеночку, уделить время, купить ему новый велосипед. Родные мои, счастье в семье так недорого стоит. А восстановить его, родные мои, когда вы его потеряли, практически невозможно. Практически невозможно. Это только Бог может восстанавливать семью. Только Бог может исцелять. Вы уже, если ты утерял, ты утерял. И восстановить будет очень тяжело. Очень тяжело. Говорить «да» больше, чем говоришь «нет». Ребеночек хочет пойти в парк. Сходи с ним в парк. Жена говорит, слушай, поехали где-нибудь отдохнем. Родные мои, знаешь, почему, может быть, твоя жена ничего тебе уже не говорит? Потому что ты перестал реагировать давным-давно, и жена перестала спрашивать давным-давно. Потому что этот вопрос даже она не задает тебе, потому что она знает, что если она задаст тебе этот вопрос, поехали где-то в парк, или отдохнем, или на кемп, или куда-то, ты просто скажешь, ну, я занят. Я вам серьезно говорю, научитесь говорить «да». Просто отложите все. Отложи все. И просто скажи, слушай, поехали в парк. Поехали, все, вот все, ставлю на всем крест, выключаю этот селфон. Давным-давно пора. Понимаешь? Выключи этот телефон, отключи все. Ничего с собой не бери. Возьми свою жену, возьми своих деток и едь, отдохни. Едь отдохни. А чем я буду заниматься? В этом-то и все дело, ничем. Вы все со мной? В этом и есть весь смысл. Поедь со своей семьей и ничем позанимайся. Я вам серьезно говорю. Просто сядь и сиди. Поиграйся с детьми. Побуцай мяч с ними. Я вам серьезно говорю, позанимайся ничем. Отдохни. Вы увидите, как это сблизит семью. Родные мои, одна поездка в парк в месяц, она скрепит вашу семью настолько сильно. Настолько сильно. Детки уже будут ждать вас. Потому что папа хороший. Папа не деспот в семье. Куда дети бегут, когда папа, когда ты приходишь домой? В ту сторону или наоборот? Потому что в некоторых семьях, я скажу, даже в большинстве, дети бегут в другую сторону. Папа пришел, хавайся, все, шик-шик, все эти, знаешь, я видел велосипеды под кровать, все. Чем занимаетесь? Рисуем. Слушай, дай детям быть детьми. Пусть катаются, пусть свистят, пусть трещат. Папа устал. Иди в гараж, ляжь. Я вам серьезно говорю, слушайте, сделайте из дома дом, сделайте семейный очаг, сделайте, чтобы тебе было просто, приятно дома. Я домой прихожу, я наслаждаюсь дома. Я никогда не говорю, что там шумно, что-то. Дети пусть гуляют. Если мне сильно шумно, у меня есть мой подвал. Там мой офис в подвале. Я захожу, закрываюсь там и все. Я там занимаюсь своими делами, а детки гуляют, все. То есть не ты их выгоняй, а сам найди место тихое для себя. Пусть дети будут детьми. Пусть дети будут детьми. Говори «да» больше, чем говори «нет». Думай, почему ты говоришь «нет». Серьезно, я тут пункт вписал, потому что у меня было время несколько лет назад, я как дятел заломил «нет». Жена уже в шоке была. Говорит, слушай, нам надо купить кастрюлю. Нет, нам надо купить кастрюлю. Нет, с чего ты есть будешь? Я старую выкинула. Я такой, я вам серьезно говорю, поехали, купим кастрюлю. Серьезно, меня Бог просто в трезвость приводил. А она быстро работает. Что-то не нравится, сгребла, выкинула, а потом нету. Серьезно, это поговорите с ней. У нее это как вот как прикол. Она вот выкидывает все. И выкидывает, когда меня нет. Потому что я ничего не помню, и когда я не вижу, я не вспомню. Я ушел с дома, прихожу, она говорит, я 3 мешка обуви выкинула. 3. Мы благословенно живем. Ну, там детская наша, там много всего, знаешь? 3 мешка, говорит, вывезла на Гудвилл, отдала. Говорит, а я серьезно прошелся по дому, ничего никуда не ушло. А я уверен, если бы я видел, что она выкидывала, я ей точно 2 мешка сохранил бы. И ты тоже! Я тебя тоже знаю, мы все одинаковые. Мужики, они все любят, зачем тебе эта деталька? Надо. Зачем тебе этот болтик? Надо. Зачем тебе эта проволочка? Надо, пусть висит, что она тебе больно делает? И он весь барахлом обложился на всякий случай. Барахольщики. Я такой сам, я серьезно, мне тоже освобождение в этом надо. Мне жена освобождает потихоньку, аллилуйя. Когда меня нет, приходит очищение в дом. Понимаете, говорите да больше, чем нет. Хорошо, 6-й пункт. Надо не поговорить. 6-й пункт. Их будет 10, еще недолго. 6-й пункт. Слушай внимательно. Слушай внимательно. Когда жена говорит. Мужики в основном, я уже рассказывал об этом. Жена, пока нашла мою кнопку, она долго-долго злилась на меня. Она всегда говорит и говорит и говорит. Потом поворачивается, да? Я говорю, чё? Она полчаса мне историю рассказывала. В таких деталях сочных. Представляешь, напряг такой идет. Все такая, ну ты, все, ну что, едем? Куда? А я не знаю, что сейчас будет, знаешь? Ты что, меня не слушал? Да ну как, ну я тебя слышал. Я же им говорю, у мужчин в основном все так. Знаете, как я говорил на прошлый раз, да? Когда женщина говорит, о, привет, беби, на столе накрыто. Знаешь, что сегодня было? Что? Что? Ты слышал? Да, я слушаю. Понимаешь, у мужчины кнопка, если он отключается и все, он отключился. Он кушает, у него глаза в одну точку, он думает. Понимаешь, у женщины 2 полушария работают. Она может женщина – это уникальное существо, это как робот, который может делать, как компьютер, самая высшая технология. Она может делать много операций в одно дело. Здесь телефон, здесь ребенок, здесь жаркое, там еще что-то. Там, знаешь, там стиралка пищит, там в духовке, это, знаете, готовится пай. Она все успевает везде, как махина работает. Я такой смотрю, думаю, не понял. Думаю, что происходит? Я одну вещь не могу нормально сделать. Я что-нибудь возьму и по руке себе как тресну. А у нее сразу где-то 5 вещей, 6 вещей идет минимум одновременно. То варится, то жарится, то кипит, там хлеб толстается, там что-то миксуется. Я просто в шоке, думаю, куда попал, лаборатория какая-то, знаешь? Серьезно. И вот у нас вот проблемы с этим. Понимаете, женщина, она может делать много вещей. И по ходу дела она делает, жарит, кухтерит, тебе рассказывает все в полнейших деталях. И не забудет ни одной вещи. Ни одной! Ты все забудешь, она нет. Я не знаю, почему так Бог создал. Я не знаю, у нас все быстро с харддрайва стирается, потому что он у нас один. У них два. Аллилуйя. Слушай внимательно. Слушай. Не просто слышь свою жену. Не просто я слышу, где-то жена на заднем плане там что-то мне объясняет. И она очень сильно недовольна была на меня. Она обижалась, не разговаривала со мной сутками. Сутками. Я говорю, беби, что такое? Мы сели в машину, приехали домой. Я всадился в машину, у тебя было прекрасное настроение. Я вышел из машины, у нее ужасное настроение. Я говорю, беби, я что-то сделал, я же даже ни слова не сказал. Ты меня не слушаешь. Все, что я говорю, вообще не проходит мимо ушей. Потом она научилась, она меня включает. Она меня включает. Она говорит, Андрей, ты здесь? Да. Слава Богу, она проверила, что я здесь. Потом говорит, иди сюда, я пришел. Я тебе сейчас что-то расскажу. Рассказывай. Ты слышишь меня? Да. Посмотри мне в глаза. Ты слышишь меня? Да. Я тебе не верю. Ты точно меня слышишь? Да, я тебя слышу. Когда она меня включила, она говорит, вот сейчас я тебе расскажу историю. Понимаешь? То есть, понимаете, у мужчины есть кнопка. И мужчины, пожалуйста, включайтесь. Я понимаю, это тяжело. У нас это вообще, я знаю, мы сами себя включить не можем. Ты приходишь, сел за стол, аминь, все. Как дела? Хорошо, увидимся через неделю. Понимаешь, то есть, нас нужно заводить, включать. Включил, нажал кнопку, записал запись, сделал, и все. И я вам честно говорю, у мужчины работает очень короткая лента, поэтому вкладывайте все очень быстро. Через 15 минут все остальное, даже если он будет включен и будет смотреть в глаза, он ничего не запомнит. Поэтому в 15 минут в сжатой информации все очень плотненько расскажи, что было, кто что сказал, что ты думала по тому поводу, что они сказали. Потом расскажи, что они думали по тому поводу, что ты думала, что ты сказала. Все ему быстренько, в сжатой информации расскажи, и он тогда поймет, что происходило с тобой весь день. Представляете, с женой, с женщиной происходит один день вещь, она ее рассказывает два. Когда мужик целую неделю отдыхал, где-то на отдыхе был, или на конференции какой-то, она прямо говорит, как конференция, уже усела, сейчас буду рассказывать. Я говорю, классно. Ну ты мне, ну кто был? Ну я был. Ну кто еще был? Я начинаю работать головой. Мы это не любим, я знаю, но нам надо это делать. Представь, мотор заводить, это ж калории уходят. Слушай внимательно. Жена, которая любит своего супруга и желает делиться с ним чем-то интимным и важным, и что муж не слушает ее, у нее умирает желание говорить с ним. Мужьям нужно научиться слушать не только ушами, но и сердцем. Сердцем слушать свою жену. Я понимаю, мы совсем на других полюсах, и мы говорим о других вещах совсем по-другому. Мужчину волнуют четкие конкретные детали. И все, что между ними, он заполняет сам. Женщину не волнуют конкретные детали. Ее не волнуют конкретные вещи, ее волнуют только детали. И она по деталям. Мужик уже сидит, уже красный. Говорит, слушай, ты мне когда-нибудь скажешь, зачем мы вообще говорим? Конкретно, вот скажи мне, просто скажи, вот для чего этот разговор? Она говорит, ну я это говорю, потому что нам нужно купить мебель. Все хорошо, тебе мебель надо. Ну ты понимаешь? Пришли гости домой. А я схватил это, ужас. И у нас такая мебель плохая. И так не убрано. И я смотрю, слушай, я уже их покрыла. Слушай, что ты хочешь, мебель новую? Да, ну так скажи, мебель надо новая. Она таким путем заходит по фривею, по экси, там везде, знаешь. И потом к поинту дошла, надо мебель. Ну скажи, мебель надо, это плохая. Понимаете, а женщина, она все, она, нет, ей нужно все в деталях объяснить. Так не пойдет. Так некачественно рассказывается. Просто некачественно. Поэтому нужно качественно рассказать. И мужчины должны научиться слушать. Я знаю, вам по первому времени жены будут вас будить, будут вас приводить в чувство, на шатырь под нос давать. Я знаю, что вы будете выключаться во время ее разговора. Ну, хотя начинайте с маленького. Договоритесь, надо начинать с 15 минут. И увеличивайте время разговора. Amen. Потому что женщине нужно кому-то выговориться, и лучше пусть это будет муж, чем это будет какая-то сплетница-бабуля, которая она выговорится обязательно, и пойдет уже какие-то неправильные вещи. Седьмая. Нежность, уважение и почтение. Родные мои, как часто, когда мужчины женятся, они проявляют огромную нежность к своим девушкам, когда они еще встречаются. Но когда они уже начинают жить вместе, через прошло некоторое время, у всех оно разное, мужчины становятся грубыми. В то время, самое интересное, какой-то парадокс. Я заметил даже в нашей жизни, и я это просто ненавижу, и я верю, что Господь просто изменил это все. Смотрите, когда мужчина женится, он нежный, она колючая. Она не привыкла к нему. Она боится его. Мы так созданы, родные мои. Мужик увидел, оно мое. Понимаешь, все, и оно уже его. Понимаешь, женщина в это время, она держит на расстоянии, она не привыкла, ей нужно привыкнуть. Она как, знаете, как котику. Надо привыкнуть, потом он уже привыкнет, можно его пустить уже на ножки, знаешь, погладить его, потом уже может на пузике полежать, знаешь, то есть, это как, знаешь, и мужик точно так, поэтому знай, что сначала она будет просто тебе давать покушать, потом она тебя по головке погладит чуть попозже, окей, договорились? И потом дальше уже немножко почухает тебя. Понимаешь, то есть у женщины происходит время привыкания, она привыкает. И в то время, когда она только уже привыкла, мужчина уже замкнулся. Она уже говорит, ну, беби, ну, Ханя, она уже его и гладит, и то он такой, он вылезть не хочет, ему как-то не по себе, знаешь, что его там гладят, что-то, что оно там гладится, понимаешь? Он какой-то как не свой стал уже, а она только-только к нему привыкла. Я серьезно, какая-то натура, и мужчине просто нужно ничего, гладься, да. Серьезно, разрушайте все это. Я вам серьезно говорю, семья должна быть семьей, должно быть все прекрасно. И вот этот парадокс в семье, нежность и уважение. Нежность просто исчезает. Мужчины становятся грубыми, а ему быстро, ему там чисто в кровать 5 минут, он удовлетворился, все, на боковую, знаешь. А она нет, у нее все только началось, родные мои. Куда? Ты думаешь, так просто уйдешь? Понимаете? Но. И поэтому мужчина должен исполнять свою часть. Поэтому проводить с женщиной время. Ей нужна ласка. Женщина, сколько я разговаривал с женой своей, они говорят, секс это последствие нежности. Женщины, не так ли? Женщины никогда не прыгают в кровать, не говорят, все, я хочу. Это мужи. Понимаешь, он сегодня это там, что-то унюхал не то, знаешь. Ему надо все, ему надо. Мы так созданы, мужчины. Если кто мне скажет, что не так, я сразу за тебя молиться буду. Я вам серьезно говорю. Потому что все нормальные мужчины, у него один взгляд куда-то, все, ему уже хочется, он уже готов к бою. А женщины нет, там надо подходить, там надо письмо послать, там надо все. Знаешь, так, сначала месяц, там аккуратненько погладил, там подсел, там что-то купил, маленькую какую-то штучку. Там, знаешь, целый подход. А у тебя, да зачем это надо? Раз, два и все, раз, два. И у тебя раз, два. У нее раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, понимаешь? Поэтому приготовься. Мужчины, пожалуйста, научитесь подход к женщинам. Это не животное. Это не что-то, что ты используешь. Женщина, она любит нежность, она любит внимание. И мужчины очень часто после свадьбы теряют нежность. Они становятся грубыми, они становятся просто, слушай, мне это не надо, все. Знаешь, и такие вот дела. В общем, уважение, нежность и почтение. После свадьбы мужья уважают и почитают своих жен, но после все уходит. Когда последний раз мужья, вы просто поцеловали свою жену в щечку, просто обняли. Если это было недавно, слава Богу. Но если этого уже давно не было, родные мои, это у вас что-то уходит. И я вам честно скажу, что люди расходятся и, знаете, застывают. Они сначала потеряли хорошие слова, потом к этому привыкли. Потом потеряли нежность, к этому привыкли. Потом потеряли общение, и к этому привыкли. И уже потом заходишь в семью, живут просто два квартиранта, которые спят на одной кровати, иногда даже на двух, которые просто исполняют свою функцию, платят за свой дом, у них нет ничего общего. Потому что никто из них не позаботился сделать общим. Никто из них не позаботился сделать это одним. Бог сказал, двое станут одной плотью. Восьмой пункт. Будем идти, потому что очень время коротко. Восьмой пункт. Разделять домашнюю работу и воспитание детей. Очень часто я встречаю войны в семьях из-за того, что они постоянно делят, кто что должен делать. Твоя жена не Золушка. Я сразу скажу. Твоя жена не Золушка. И она не нанималась к тебе на работу, чтобы мыть твою посуду, стирать твои носки и твои майки. Это твоя супруга, которая должна иметь отдых. Я понимаю, есть моменты, которые муж с женой разделили. Но вам серьезно скажу, просто сделайте, просто разделяйте домашнюю работу. Отложи. Если что-то жене не нравится, слушай, сделай это за нее. Если, можете себе представить, мужчины, можете представить себе, как женам иногда все это примаривает. Мне иногда просто жена говорит, слушай, меня просто это все уморило уже. Представляете? Каждый день готовить есть. Каждый день стирать. Каждый день одевать, каждый день укладывать, и это одно и то же. И это нужно кому-то делать, родные мои. У меня есть друг, он говорит, у меня умерла жена, у меня несколько детей, у него, по-моему, четверо детей, я не помню сколько. Он говорит, я даже не представлял, какой это ужас, одно и то же делать год за годом. Одно и то же, говорит, я лучше пойду смену отработаю, чем буду сидеть, постирался, покушали, уложил спать. Пошел на работу, вернулся, опять стирать, опять готовить кушать. И вот это все, оно настолько... Мужчины, пожалуйста, освободите своих жен хотя бы на некоторое время. Дайте им отдохнуть. Пусть она на диване поваляется с газеткой. Че, картина не та? А представьте, ты в передничке моешь посудку, а она сидит, журнальчик листает, чашечка чая стоит, булочка лежит. А ты такой, сейчас, бебе, еще нечем, я тебе приготовлю что-нибудь. Смотрите, картина странная, да? Это картина нормальная. Так должно быть. Я понимаю, что не постоянно, но хотя бы иногда освободите своих жен. Хотя бы иногда сделайте для них просто приятное. Просто приятное. Она тебя только в переднике увидит. Я вам честно говорю. Она сразу тебя захочет. Я вам серьезно говорю. Я думал, что женщинам нужны бицепсы, трицепсы, грудь. А им ты нужен. В передничке она тебя увидит и скажет, ой, иди сюда. Я вам серьезно говорю. Те, кто женаты, знают, о чем я говорю. Если вы когда-нибудь передничек на себя одевали и посуду мыли, вы знаете, чем это кончается. Я вам серьезно говорю, мужчины, мы с вами романтику вообще не понимаем. Я вам даю гарантию, мы ее не понимаем абсолютно. У них своя романтика, свои вещи их зажигают, и те же вещи, которые тебя зажигают, их отталкивают. Я вам серьезно говорю, мужчины, нам нужно научиться вот этот маленький конкретный путь. Как и женщинам нужно учиться подходу, так и мужчинам нужно делиться и самого себя давить и выставлять наперед ее, просто давать ей место, давать ей жизнь, дать ей состояться, разделять домашнюю работу. Жена не должна умолять тебя делать что-то. Несколько раз в месяц, 9-й пункт, освободи свою жену от всего. Это значит, что она будет свободна от всех забот с детьми, что приготовить, что одеть, там, если у кого есть животное, накормить. И что с тобой делать тоже? Освободи ее. Я вам серьезно говорю, просто сделайте так, чтобы ваша жена хотя бы два раза в месяц, ну раз в месяц уже, чтобы сделайте, чтобы она полностью была освобождена от всего. Просто отвезите детей или к бабушке, или, может быть, к маме, или отвезите детей, может, к друзьям. И просто скажи, слушай, сегодня мы с тобой просто встречаемся. Я просто жене, мы давным-давно, знаете, такой, с женой просто такой, знаете, такой негласный завет заключили. Мы по сей день, после 11 лет нашей жизни, мы до сих пор с ней встречаемся. Я вам серьезно говорю, она может вам сказать, мы отлаживаем все. Мы берем друг друга, мы садимся в машину, и мы едем в ресторан, мы едем в парк. Вместе, вдвоем, никого с нами нет. Мы просто отдыхаем вдвоем. Я вам серьезно говорю, настолько приятно, ты проводишь время со своим человеком. Иногда люди говорят, любовь охлаждается. О, родные мои, любовь только разгорается в правильных семьях. Вам вы только друг другу нравиться начинаете. Ведь не плоть нас привлекает, родные мои, но личность. И все наши пластические операции, силиконовые груди, они тебя никуда далеко не денут. Мужчины, ваши бицепсы накачаны, ваши там какие-то протеины глотать мешками будете. Это не та романтика, родные. Серьезно, это не та романтика. Это может быть красиво для журнала какого-то выглядеть. Я за то, чтобы выглядеть красиво, я за то, чтобы выглядеть подтянуто, чтобы ничего на тебе не висело. Но я не за то, чтобы только это двигало твоей жизнью. Чтобы только это привлекало кого-то, и только на этот имидж ты работал. Ты только выцепишь другой категорию женщин, о которой я сейчас говорить не хочу. Окей? Настоящая женщина, ее привлекают абсолютно другие вещи. Настоящая мать, ее привлекает муж совсем в другой категории, совсем в другой сфере. Нежность, почитание, уважение. Несколько раз в месяц освободи свою жену от всего, дай ей отдохнуть. И последнее, десятое. Мужчины это не любят, но я это все равно скажу. Позаботься о своей физической чистоте, гигиене и так далее. Я вам серьезно говорю, это даже тяжело начинать говорить. Иногда, я вам честно говорю, мужчина, он, не знаю, откуда начать, а? У меня столько вещей, окей, начнем. У женщины выходит маленький прыщик на носу. Она с ним будет сражаться все утро, чтобы выдавить его, заклеить его, замазать его, и будет еще полчаса смотреть, видно с этой стороны, видно? Понимаешь? Она будет смотреть, чтобы прыщика не было, чтобы все было отлично. Мужик вот так в сале, весь в масле, грязный, пузо висит, воняет потом, тут мокрые круги под руками, знаешь. И он бедный весь, знаешь, весь такой, с него все течет. И он, знаешь, до жены заигрывать начинает. Эй, беби. Понимаешь, какой беби, родной, иди помойся, побрейся, вымойся. Тебя надо в химчистку сдать на неделю. Чтобы ты к жене подпустить тебя хотя бы на час. Я вам все равно, иногда смотришь, все равно, мужчины, пожалуйста, просто держите элементарную вещь. Просто, пожалуйста, стригите ногти. Я вам говорю, и на ногах тоже. Иногда так, знаешь, так, привет. О, как волк, знаешь, я имею в виду, такие мощные. Я, знаешь, иногда на ногах, я знаю, вам надо будет, может быть, плоскогубцы купить, потому что они уже такие толстые, они не сходят уже, они привыкли на вас, эти ногти. Они уже заворачиваться начинают. Я вам серьезно говорю, это очень такой, знаете, неприятный момент. Вот я его оставил в конце, чтобы быстро сказать, помолиться и убежать, знаешь. А вы там уже рассуждаете. Я вам все равно говорю, мужчины, пожалуйста, им все равно, знаешь, у него там, пожалуйста, брейте волосы в носу. Пожалуйста, и в ушах тоже. Мужчины, я вам серьезно говорю, я вам честно говорю, я вам говорю честно. Я здесь не собираюсь прятаться, что-то тут загибать. Я вам говорю правду. Пожалуйста. И иногда смотришь, ну в носу, ну просто уже нужно, знаете, стрижку делать. Серьезно, такое уже идет. Уши, все, он как медведь уже, знаешь. Я вам говорю, пожалуйста, мужчины, это настолько... Настолько неприятно, когда мужчина просто неопрятный, когда у него отовсюду лезет всякое, растет что-то, знаешь, не то. Просто приведите себя в порядок. Я вам честно, я не хочу далеко заходить. Это, наверное, то, на чем я остановлюсь, наверное, далеко не буду. Я думаю, вы поняли мой point, что гигиена – простая вещь. Просто помыть руки, просто... Женщина, она смотрит на детали, она смотрит на твою опрятность. Они, поверьте, они смотрят на ваши ногти, даже если вы были 15 лет уже вместе. Они наблюдают за вами, они смотрят, что происходит в вашей жизни. Они смотрят, и все равно, а что это, мне хочется. Понимаешь, слушай, иди душ прими, потом ходи, понимаешь? И вот эти все моменты, смотрите, большинство мужчин просто не посвящены заботиться о себе. Просто посвящены не заботиться о себе. У них посвящение зарастать. Он зарастает всю неделю, и потом настает свадьба. И он идет стричься, как на каторгу. Бриться идет, о, Боже, опять. И его там бреют, моют, тянут, ему так плохо. Мужчины, они просто гигиену, они не переварят. Женщины, я вам сразу скажу. Для них это будет, если вы видите мужчину чистого и бритого, Боже, вы его должны, если это ваш муж, носить на руках. Для него это целое достижение себя держать в руках. Я вам серьезно говорю. Я не шучу. Мужчины, они просто посвящены просто запускать себя. Все везде торчит, растет, все, знаешь, и он такой, как медведь. Я вам серьезно говорю, у женщин это в натуре, она не может выйти из дома, чтобы в порядочек себя не привести. Мужик, он даже не хочет зеркало знать. Без него ему легче живется. Зеркало, ну, не показывает даже, ужас какой-то. Я вам серьезно говорю, просто мужчины, да, просто держите себя в физической сфере. Я понимаю, что там качаться и сверх там принимать какие-то анаболики, это плохо. Но физически заниматься, это очень хорошо. Мужчины, я вам серьезно говорю, просто занимайтесь физически. Занимайтесь, купите пару гантель, пару каких-то вещей. Это все очень дешево стоит. Я вам просто даю практические советы. Вы будете выглядеть хорошо. Приятно для жены, приятно для детей. Знаешь, ну папа выглядит нормально. Знаешь, муж прекрасно выглядит. Вот сам подумай, тебе приятно, когда... какую жену ты хочешь видеть? Сам будешь вот такой, а жену ему надо вот такую. Чтобы свадебное платье вмещалось. Понимаете? Я имею в виду, ты-то хочешь, чтобы твоя жена выглядела как куколка. А что ты сам тогда воняешь? Что ты сам тогда так противно выглядишь? Слушай, следи за собой. В порядок себя приведи. Наведи порядок в своем гараже, в своем офисе, в машине своей порядок наведи. У некоторых там, это моя рабочая машина. То что у тебя, все рабочие машины, что ли? Везде кошмар, там бутылки, банки, тряпки, там всякие все валяются. Моя рабочая машина. Все у тебя рабочее. Наведи порядок, просто наведи порядок. Сделай просто порядок в своей жизни. Ты увидишь, как твоя жена просто начнет любить тебя, начнет, она увидит другого мужчину. Я понимаю сейчас, так что мне, она же прям, знаешь, как иногда, вот, помню прошлую тему, где-то год назад проповедовал, кто-то ко мне подошел, говорит, а что это, вот сразу начну говорить, она сразу подумает, что я вот там какой-то там, начинаю сразу там бриться, мыться. И говорю, а вы вместе договоритесь. Она будет то делать, а ты то, чтобы друг другу стыдно не было, и все. Говорю, и начинайте меняться вдвоем. Потому что у всех у нас есть что, что менять. Аминь. У всех у нас есть что-то, что мы должны изменить в своей жизни, в своей семье. Я понимаю, что не все пункты тебе нужны, ну хотя бы один тебе точно нужен какой-нибудь. Поэтому я знаю, я за себя тоже говорю, я говорю, что я не всего здесь достиг, я просто говорю то, что мы продвигаемся с вами, я достигаю каких-то вещей, я стараюсь это делать, и поэтому я говорю и проповедую это. Аминь. Хорошо. Пусть Господь вас благословит. Вы для себя что-то взяли сегодня?